пору нет, неважно, — согласился Стигант. Но наверняка Бетси предупредила ее, что здесь ей бояться нечего. Сама знаешь, Бетси всегда успокаивает новых лис. А вдруг, когда бедного лисенка привезли, Бетси не было рядом? Иногда хозяева запирают ее, думают, она пугает лис. Правда твоя, правда твоя. И Стигант принялся играть с одним из своих детенышей, сталкивая его с алтаря так, что соскальзывал в воду. Выдренок повизгивал от удовольствия. Горестные сетования незнакомой лисички меж тем становились все громче. Стигант сочувственно вздохнул. «Если хочешь отправиться к ней и поговорить, лучше не откладывай», — заметила Сона. «А то скоро рассвет, солнце мигом высушит твою шубу, а в сухой шубе ты невыносим. Каждый станет вспыльчивым, если чувствует себя не лучшим образом. Откровенно говоря, ты в сухой шубе тоже не подарок. Ну ладно, пойду попробую ее успокоить, может, и впрямь от этого будет прок». С этими словами он соскользнул с алтаря в прохладную воду ручья и, проплыв немного вдоль берега, выбрался на сушу. Потом Стигант в перевалку пересек сад, подошел к клетке и, заглянув внутрь, увидел маленькую лисичку, которая забилась в угол и горько рыдала. Стигант тряхнул головой, словно пытаясь вытрясти оттуда мустелит, на котором только что разговаривал с Соней, и призвал на помощь все свои познания в кинете. Выдра-самец полагал, что у него редкие способности к языкам, и, говоря на кините, никогда не перемежал разговор выдренными словечками. Тем не менее, речь его неизменно была правильна, точна и убедительна, так, по крайней мере, считали барсуки. Более того, они утверждали, что не всякий лис сравнится со Стигантом в красноречии. «Приветствую тебя, лисенок!» — начал Стигант. «Для существа столь мизерных размеров не слишком ли громко ты скулишь?» Митц никогда раньше не видал ее выдр, но зато она получила хорошее образование. Мать подробно описала ей всех животных, с которыми она может встречаться в родных краях. Камия тоже внес свою лепту, и хотя Оха просил его не забивать лисятам головы ненужными знаниями, снабдил своих отпрысков описаниями самых диковинных зверей, встреча с которыми была совершенно невероятна. Так что Митц имела представление не только о внешности выдр, оленей, горностаев, ласок. Доведись ей столкнуться с неведомыми созданиями, которых отец называл тиграми, львами, слонами, удавами, она б мигом распознала, кто есть кто. Увидев шоколадно-коричневого зверя, лисичка перестала завывать и с удивлением уставилась на его гладкую лоснящуюся шкуру, поблескивающую в свете луны. «Так будет превосходнее», — заметил незнакомец. «Впасть в тишину, что может быть разумнее в ночь тихую, когда сияют звезды, подобно блесткам на спине форели». Незнакомец выражался несколько путанно и туманно, но он явно питал склонности, и Митц, обожавший песнопение и заклинания, слушал его как завороженный.